Глава 36. Хайрам Ван Дорн, удобно лежа на диване, курил еще более длинную и черную, чем обычно, сигару. Казалось, он снова помолодел. Все полицейские формальности, связанные с исчезновением его дочери, закончились, и американец, очень довольный жизнью, с удовольствием поглядывал на собравшуюся в его комнате молодежь — Эдриен, Дика Темпеста и Энди Коллинсона. «Я думаю, мисс Ван Дорн, вряд ли мне выпадет более удобный случай расспросить вас о кое-каких подробностях, все еще остающихся для меня загадкой», — говорил репортер. «Во-первых, нас всех совершенно сбило с толку то, что Элайза Кэррио продала ваше колье в Амстердаме. Как оно попало к ней в руки?» «Я могу ответить на этот вопрос, несмотря на то, что никогда не видела мисс Кэррио. Но давайте начнем с самого начала. Вы знаете, что мы с Глорией Костелло очень дружили, не правда ли?» «Глория искренне меня любила. Не только за кое-какую помощь. В тот день за завтраком я почувствовала, что с ней происходит нечто неладное. И в самом деле, Глория попросила меня остаться, когда все прочие гости ушли. Я не сомневаюсь, мистер Коллинсон, что уже в то время Глория чувствовала, что смерть бродит совсем рядом с ней. Нет, она не боялась. Она вообще не ведала страха. Но, я уверена, ждала очень важного, решающего события. Она все еще любила Реймонда и хотела снова его увидеть. В тот день я впервые услышала о нем и о замужестве Глории». «И даже о том, что он пиковый туз?» — спросил Энди. Эдриан покачала головой. «Нет, Глория слишком любила его и никогда не причинила бы ему зла. Но убийство — совсем другое дело. А она чувствовала, что муж ее убьет». Закончив свою историю, Глория сказала слова, которых я до конца дней своих не забуду. «Если мы с вами больше не увидимся, дорогая, не забудьте, о чем я вам рассказала. Это многое объяснит». Тогда я решила, что Глория хочет бросить сцену и вернуться к мужу. Но сейчас вижу, она предупреждала меня на случай убийства. «А встретив Реймонда в коридоре, вы догадались, что он убил Глорию?» «Нет, откуда же? Мне это и в голову не пришло. В первый раз я никого не видела поблизости, но рассказ Глории меня смутил и взволновал. Безотчетно я ощущала какую-то тревогу. Спустившись вниз, я долго стояла, не зная, как быть дальше. Мне хотелось еще раз увидеть Глорию, утешить ее, успокоить. Бедняжка! Пока я раздумывала, ей вонзили нож в сердце. Увидев, как Реймонд выходит из ее номера, я сразу поняла, кто он. Глория недаром упоминала о серо-стальных глазах. И мне стало неудобно вмешиваться. Не зная, что произошла трагедия, я опять вернулась в холл, еще больше тревожась. В том же настроении я села за руль и поехала в Доркинг. Локайра я заметила лишь в тот момент, когда мне пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в его автомобиль. Он заставил меня выйти из машины, отвез в Кербери и запер на чердаке. Он заходил каждый день и, надо признать, вел себя вежливо. Однако мои упреки пропускал мимо ушей. Я думала, что, зная о богатстве моего отца, он рассчитывает получить выкуп. Кроме Реймонда, я видела только старую ведьму, тонкогубую и востроглазую. Старуха приносила мне поесть и убирала комнату, но никогда не разговаривала и не отвечала на мои вопросы. Тщетно я пыталась уговорить ее отправить записку моему отцу. В ту ночь, когда всю мою комнату внезапно окутал дым, я страшно испугалась. Дверь была заперта, на окнах решетки. Думая, что от меня хотят избавиться, поджарив живьем, я чуть не сошла с ума. А потом услышала, как меня зовет Дик. Он выбил дверь и спас меня. Остальное вы знаете. — Не совсем, — улыбнулся Энди. — Вы пока ни словом не упомянули о жемчуге. — Ах, да, совсем забыла. Вытаскивая меня из машины в Грин-Парк Мэннер, помогавший Реймонду слуга порвал нитку. Они ничего не заметили, а я из-за кляпа во рту не смогла сказать, что весь жемчуг рассыпался по земле. А потом мне хватало других волнений, и колье совершенно вылетело из головы. Вероятно, Элайза приехала вскоре после меня и подобрала его. «А теперь моя очередь задать вам вопрос, мистер Коллинсон», — вмешался Ван Дорн. «Каким образом вы пришли к выводу, что убийца — Локайр?» «Честно говоря, приехав сюда в первый раз, я питал кое-какие подозрения насчет вашей дочери», — признался Энди. «Но они улетучились, когда мы увидели ее машину. На дороге я заметил довольно подозрительный след шин и сказал об этом инспектору Кеннеди. Но тот слишком уверовал в виновность мисс Ван Дорн и ответил, что любая машина, резко затормозив, оставляет глубокий след. Я не стал настаивать, но оглядел дорогу еще внимательнее. Чуть дальше я обнаружил, что другая машина затормозила столь же резко. Из этого можно было сделать только один вывод. Неподалеку от Доркинга на кого-то напали. Я всерьез опасался, что мы не найдем мисс Ван Дорн живой. Кража колье, с моей точки зрения, была непосредственно связана с убийством Глории. Билл Уикс, театральный агент Глории, очень помог мне в расследовании. От него я услышал ее историю и настоящее имя — Дороти Брент. Мне пришло в голову, что танцовщица сбежала в Париж от мужчины, от которого она хотела не только скрыться, но и навсегда сбить его с толку, изменив имя, внешность, короче, стать совершенно другим человеком. Еще немного подумав, я решил, что, скорее всего, это ее муж. В Сомерсет-хаус я выяснил кое-какие подробности на сей счет. Судя по записям в регистрационных книгах за тот год, замуж вышли несколько Дороти Брент, и одна из них — дочь фабриканта скрипичных подставок, сочеталась с браком с Реймондом Локайером. Я еще раз потолковал с Уиксом. Он ни разу не слышал о Реймонде, но в его кондуите обнаружили отметку, что Дороти уехала из Лондона всего через месяц после замужества. Цепочка потихоньку выстраивалась. Потом мальчишка из «Кота и скрипки» опознал орудие убийства Глории Костелло. И в той же таверне, на Бюваре, я увидел изображение пикового туза. По-прежнему считая, что убийство неотделимо от похищения драгоценностей, я вышел на след туза, предполагаемого преступника. Я знал, что ему приписывают отвращение к кровопролитию, но подобный человек способен на мгновение потерять рассудок. Предсмертные слова Глории позволили мне разыскать Грин Парк Мэннер, и обе ниточки наконец соединились. Сначала я хотел предупредить Скотланд-Ярд, но, поразмыслив, решил, что они лишь спугнут пикового туза. Тот дважды пытался меня убить, однако, подозревая, что он похитил мисс Ван Дорн и прячет ее где-то в усадьбе, я все-таки решился провести известную вам ночную экспедицию. Почему я надеялся, что девушка еще жива? Она сама сказала мне об этом, воспользовавшись азбукой Морзе. «Какое счастье, что вы владеете ею, мисс!» «Ничуть не бывало», — рассмеялась Эдриан. «Просто среди прочих книг в своей комнате я нашла старую британскую энциклопедию». Стала ее читать, и вот в один прекрасный день наткнулась на азбуку Морзе. Тогда мне и пришло в голову каждую ночь сигналить выключателем. Может, кто-нибудь заметил бы огонек и предупредил полицию. Я составила слово «help» и повторила его множество раз. Вы без труда его поняли, мистер Коллинсон? Во всяком случае, ваши сигналы пригодились, и наш блестящий маленький легион пошел на приступ. Я боялся одного, как бы Реймонд, сообразив, что проиграл, не расправился с вами перед бегством. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Четверо раненых сейчас в больнице. Двое из них — опасные рецидивисты и прямиком отправятся в тюрьму. Но Кеннеди считает, что и над остальными тяготеют настолько серьезные подозрения, что возмездие не заставит себя ждать. Мой приятель Малаец получит по заслугам. Реймонд наверняка поджег дом, чтобы уничтожить опасные для него и для всей банды бумаги, книги и документы, но вовремя вызванные пожарные быстро справились с огнем. И вот теперь полицейские тщательно обыскивают то, что осталось от усадьбы. Коллинсон все еще разговаривал с Ван Дорном, а Эдриан и Дик Темпест вышли погулять в сад. Американец наблюдал за ними в окно. «А вот и новое сообщение, весьма любопытное для читателей Daily Budget», объявил он, указывая в сторону молодых людей кончиком сигары. «Что вы имеете в виду?» С улыбкой полюбопытствовал Энди Коллинсон. «Свадьбу, разумеется», — расцвел Ван Дорн. «Это дело решенное». Конец книги. Диктор Лариса Юрова.